Раздел 3. Истина. Глава 1. Следственные ошибки. Я потерпел поражение 4 раза. 3 раза меня побеждали мужчины и 1 раз женщина. Так заявил Шерлок Холмс в рассказе «Пять зернышек апельсина». Действие рассказа происходит в 1887 году, тогда как действие скандала в Богемии, где его переиграла та женщина Ирен Адлер, разворачивалось годом позже, в 1888. По всей видимости, Холмс просто предчувствовал, что через год ему суждено единственный раз быть побежденным женщиной. Еще при жизни Артура Конан Дойла многочисленные поклонники Шерлока Холмса упрекали писателя в нарушении хронологии, путанице в ранениях и именах доктора Ватсона, кардинальных изменениях цвета глаз персонажа в течение одного повествования и многих-многих других нестыковках. Вот несколько наиболее бросающихся в глаза. 24 апреля 1891 года Холмс говорит Ватсону: «Вы, я думаю, ничего не слышали о профессоре Мориарти. Гениально и непостижимо. Но герои уже обсуждали его в долине страха еще 3 года назад, в январе 1888-го». Холмс исчезает 4 мая 1891 года и возвращается 31 марта 1894. Однако события, описанные в «Сиреневой сторожке», другое название рассказа происшествия в Вистерия Лодж, происходят в марте 1892 года, когда Холмс, которого доктор Ватсон и весь остальной мир считали мертвым, должен был путешествовать по миру. Полковник Себастьян Моран вроде бы казнен за убийство в 1894-м, но о том, что он жив, Холмс говорит в 1902 году. В «Желтом лице» говорится, что даже когда Холмс ошибался, правда все равно становилась известна, как в истории со вторым пятном. Однако в рассказе «Второе пятно» именно Холмс узнает истину. В ответ на очередное письмо с упреком в несоответствиях, Дойл, признав ошибки, пытался оправдаться тем, что, по крайней мере, в характере Ватсона таких несоответствий нет. Но, несмотря на это, именно женитьбы доктора Ватсона представляют для исследователей самую необъяснимую загадку. По разным подсчетам, количество браков Ватсона составляет от 2 до 6. Первой женой доктора считается американка Констанция Адамс, которой Ватсон посватался в 1884 году. Это произошло во время путешествия доктора по Америке уже после знакомства с Шерлоком Холмсом и событий, описанных в «Этюде в багровых тонах» и «Пестрой ленте». В 1887 году Констанция умирает, и через год, во время приключений в «Знаке четырех», доктор влюбляется в Мэри Морстон, на которой впоследствии женится. Мэри Морстон умерла через несколько лет, примерно в конце 1891-го, начале 1892 года. В рассказах, повествующих о событиях, произошедших уже после смерти миссис Ватсон, доктором, тем не менее, упоминается некая жена. Возможно, это была Мэри, ошибочно причисленная к неживым, или же новая супруга доктора, чье имя, к сожалению, установить так и не удалось. Биограф писателя Хескет Пирсон высказал мнение, что Дойлу во время сочинения рассказов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне просто не приходило в голову, что он создает бессмертных героев. Он был намного внимательнее, когда писал свои исторические романы, по сравнению с которыми приключения Холмса считал низшим слоем литературы. Сын писателя Адриан Дойл объясняет неточность в деталях тем, что у сэра Артура была избирательная память. Его не волновали обстоятельства ранения доктора Ватсона, зато он мог пересказать сюжет и перечислить персонажей книги, которую он читал 20 лет назад. Кроме того, многочисленные огрехи повествования о великом сыщике можно объяснить скоростью, с которой Дойл писал и публиковал эти рассказы, 24 рассказа за 2 года, а также перерывом в 10 лет между первым циклом приключений и последующими. Свои 4 поражения, примем это число как приблизительное, Шерлок Холмс, надо признать, встречал достойно и мужественно, не пытаясь искать виноватых и не выдумывая себе оправданий. Это наносит удар моему самолюбию. Бесспорно, самолюбие — мелкое чувство, но с этим ничего не поделаешь. Он всегда старался делать правильные выводы из своих ошибок, и однажды даже попросил доктора напоминать ему о них, если Ватсону вдруг покажется, что сыщик слишком полагается на свои способности или уделяет случаю меньше старания, чем он того заслуживает. Сыщик, тем не менее, ни разу не совершил ошибки, повлекшей за собой осуждение невинного человека. Современная ему система правосудия не могла похвастаться тем же. Известно множество случаев, когда в силу технических или законодательных несовершенств невиновный отправлялся на каторгу, а безжалостный убийца выходил на свободу. Сэр Артур Конан Дойл тоже имел возможность убедиться в том, как дорого могут обойтись следственные ошибки. В отличие от своего самого известного героя, который никогда не участвовал в судебных процессах, писателю пришлось в реальной жизни столкнуться с доказыванием истины.